Глава 17. Последняя и самая важная карта. Первая карта, которую я вытащила в детстве из той таинственной стопки, всегда была со мной, как и старая бабушкина колода. Карта Луна предсказывала мне будущее и вела меня по жизни, как полярная звезда. А когда было особенно тяжело, колода помогала мне выходить из таких трудных ситуаций, что казалось уже не выбраться. Зная значение каждой карты, я использовала их по необходимости. Я умела гадать, предсказывать будущее по картам Таро, но никогда этого не делала. Они были лишь инструментом для достижения целей, не более того. Часто ли я их использовала? Достаточно для того, чтобы не забывать свое предназначение и символику этих волшебных картинок. Кто-то использовал монеты с орлом и решкой, некоторые тянули спички или гадали на цветке агавы. Если я испытывала сомнения, то всегда вытаскивала карту и перекладывала выбор принятия решения на колоду. Но последние дни я совсем забыла об этой колоде. Мои мысли были сосредоточены на другом, на сыне, муже и тех документах, из-за которых пострадала вся наша семья. Как я была бы счастлива, если бы этого ничего не было, если бы эти документы никогда не создавались. Надо было их уничтожить в то время, когда Пабло только начали угрожать, и не ждать, что все наладится само собой. Ничего не наладилось. Машина смерти была запущена, и только я могла ее остановить. Мне пришлось нелегко. Потеряв много людей, времени и денег, я закончила век этой адской машины и сбросила ее в самую глубокую впадину океана, туда, где ей было самое место. Теперь все будет иначе. Иначе я не Селестина, не внучка Антонио и Адрианы, не дочь Зарана и Марисоль. Ни жена Пабло де Кастильо, ни мать Мигеля де Кастильо. Каждый из этих людей был для меня важен. Каждый по-своему, но все они были в моем сердце. Пока оно бьется, я буду любить их всех, не переставая ни на секунду. Дедушка Антонио с бабушкой воспитали меня. И только сейчас, имея собственного сына, я понимала, как это тяжело воспитывать детей, особенно непослушных. А Мигель был именно таким. Сейчас у Мигеля был отец, и я благодарна ему за то, что он взял на себя воспитание сына. Кстати, после той жуткой перестрелки в джунглях дедушка поправился и все так же продолжает вести свой неуемный образ жизни. Я этому рада, потому что не представляю его другим. Эстелла вернулась к своей дочери в дом, где и жила раньше. После случая на яхте мы с ней не разговаривали. Наверное, должно пройти какое-то время, чтобы мы остыли и смогли нормально общаться. Но я знаю, что Пабло с ней разговаривал. Он мне потом пересказал их разговор. «Она меня больше не любит, как и я ее». «Так и что?» «Все», — хмыкнул Пабло, искоса на меня посмотрел. «Была любовь и прошла. Селли, это было так давно, что и не вспомнить. Мы были молоды и горячи. Сейчас я даже не уверен, можно ли это было назвать любовью. Не уверен. Юношеская влюбленность, когда кажется... Готов умереть от одного поцелуя или отказа на танцах. А ты не общался со Стеллой все это время? Нет. После того, как моя организация узнала о планах Карлоса, они решили спрятать меня на время, пока этот индюк не проявит себя. Но все это время я наблюдал за тобой и знал, что ты делаешь и как ты делаешь. «Пабло!» – охнула я и возмутилась тому, что он сказал. «Я думала, ты умер». Поэтому ты не можешь обвинять меня в том, что я изменяла мертвому мужу. Мы потом об этом поговорим, когда будет повод и какой-то косяк с моей стороны. Я хмыкнула и легонько ударила Пабло по плечу. Ну ты хоть скучал по нам? Приблизилась к любимому мужу и уткнулась ему носом в грудь. Пабло обнял меня и поцеловал в макушку. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Сейчас, когда все было позади и можно было спокойно выдохнуть, я решила себе погадать. Первый раз в жизни. Первый раз для себя. Мы плыли домой на нашей яхте «Селестина». Мигель был рядом с отцом. Они никак не могли наговориться и надышаться друг другом. Поцелуи сыпались, как монеты в сломанном телефоне-автомате. Мигель только успевал закрываться ладошками и не переставал смеяться и улюлюкать от счастья. Посмотрев в сторону капитанской рубки, я увидела любимого мужа, который управлял нашим кораблем пустыни, нашим верблюдом, очень плавно и размеренно. Пабло был живой и настоящий, я проверяла. Каждый миллиметр кожи не остался без моего внимания. Я снова могла любоваться его голубыми глазами цвета залива рядом с домом и черными кудрявыми волосами, которые накручивала на пальцы. Переставала ли я любить его? Никогда. Словно и не было этих мучительных лет без него, когда казалось, что все потеряно и выхода нет. Тогда воздух во всем мире заканчивался очень быстро. Мне его катастрофически не хватало. И никакие запасные баллоны с кислородом не могли спасти мою израненную душу и вернуть счастье в глаза. Я задыхалась без воздуха и от его количества. Не могла жить и умереть тоже было невозможно. Я падала со скалы в море, надеясь разбиться, но вместо этого ныряла все глубже, отыскивая новые подводные пещеры. Подобное плавание всегда выручало и спасало меня. Благодаря ему я уплывала от реальности, забывала о боли и печалях, и слез моих было не видно. Как в детстве я искала ту самую пещеру, ведущую из Синота в море, но каждый раз меня останавливала стена. Упираясь в нее ногами, я разворачивалась и плыла назад. Еще один исследованный Синод, еще одна попытка мимо. Но каждый мой заплыв приближал меня к мечте. И однажды, надев акваланг, я проплыву через весь Синод на Юкатане и окажусь в Карибском море. Сейчас, смотря на Пабло, я видела, что его улыбка была шире самого горизонта, а лицо светилось блаженным восторгом. Он был счастлив, а я была вдвойне. И мы снова стали настоящей семьей. И теперь это было навсегда. Взяв в руки колоду карт, я первый раз в жизни решила себе погадать. Было немного страшно, ведь до этого карты использовались не по назначению. Они предсказывали только лишь смерть моим врагам и служили сигналом того, что их конец близок. А сейчас все было иначе. Готовы ли они сказать мне правду? Готова ли я услышать ее? Ладошки вспотели, и где-то в районе затылка зашевелились волосы. Еще не поздно было остановиться и все бросить. Но я была слишком упряма и, решив, что сделаю это, отбросила все страхи и сомнения. Может быть, настало время предсказать жизнь? Я же не трусиха, черт побери! Что бы сказал на это мой дедушка? Подумав немного, я еще раз чертыхнулась и раскинула перед собой карты. Оставляем этот слайд. Он самый важный в этой истории. Конец.